время года, нипочем не окунувшись в беспробудное веселье. В любовь играемся, не чувствуя похмелья, что почем не знаем цену жизни или хлебу. И поклоняемся монетам, а не небу, запачканные морем крови идеалы. Раскаяние всегда приходит запоздало, и тяжким грузом на душе повисло. Все, что нам осталось, лишь контрольный выстрел. Бегают по дому, знакомые вновь все стали незнакомы. Локтями расчищаем тепленькое место, простую дружбу превратили в интересы. Скользя по головам, четко двигаемся к цели. Дизайн и интерьеры, все как мы хотели. Легко бросаемся громкими словами и осуждаем все, что сделано не нами. А будничные дни промелькают быстро. Все, что нам досталось, лишь контрольный выстрел. Сегодня вечером меняется погода, и каждой клеткой чувствуешь любое время года. Уже куда-то разбежались внуки, теперь они в любовь играются со скуки. Прощения ищешь у всех, кого обидел, и с горечью прощаешь того, кого когда-то ненавидел. Все чаще думаешь о том, чего не сделал, и завещание написанное мелом. И хоть о любви остались только мысли, ты подожди подольше, мой контрольный.